Религия как часть литературного наследия. Должен признаться, что даже меня поражает уровень невежества в отношении содержания Библии, проявляемого людьми, получившими образование в более позднее, чем я, десятилетия. А может быть, это не связано со временем? Как рассказал Роберт Хайнд в своей глубокой книге «Почему боги упорствуют», давным-давно, еще в 1954 году, по результатам проведенного в Соединенных Штатах Америки опроса выяснилось следующее. 3/4 католиков и протестантов не могли назвать ни одного ветхозаветного пророка. Более 2/3 не знали, кто произнес Нагорную проповедь. Большое число людей считало, что Моисей был одним из 12 апостолов Иисуса. Речь идет, повторяю, о Соединенных Штатах, стране гораздо более религиозной, чем большинство других развитых стран мира. В авторизованной версии Библии короля Якова 1611 года имеются фрагменты, сами по себе являющиеся произведениями поразительной литературной силы. Например, «Песнь песней» и «Несравненный Екклезиаст», великолепно звучащий, как я слышал, и на языке оригинала. Главная причина, почему необходимо преподавать английскую Библию, заключается в том, что она представляет собой важный литературный памятник. Тоже можно сказать и о мифах Древней Греции и Древнего Рима, которые мы изучаем без попыток уверовать в их богов. Ниже привожу неполный перечень библейских или восходящих Библии фраз и выражений, широко встречающихся в современном литературном и разговорном английском языке, от высокой поэзии до затертого уличного штампа, от поговорки до дежурной фразы. «Адамово ребро», «Армагеддон», «В поте лица», «Вавилонское столпотворение», «Валаамова ослица», «Вернуться на круги своя», «Власть придержащие», «Власть тьмы», «Внести свою лепту», «Во главе угла», «Возвращение блудного сына», «Волк в овечьей шкуре», «Врачу исцелися сам», «Время разбрасывать камни, время собирать камни», «Выпить чашу до дна», «Всякой твари по паре», «Глаз вопиющего в пустыне», «Гога и Магога», «Голгофа», «Голубь мира», «Грехи молодости», «Гроздья гнева», «Доминует меня чаша сия», «Дом, построенный на песке», «Жнет, где не сеял», «Заблудшая овца», «Запретный плод», «Зарывать талант в землю», «Земля обетованная», «Змий-искуситель», «Золотой телец», «Знамение времени», «Избиение младенцев», «Ищите и обрящите», «Каинова печать», «Камень преткновения», «Камня на камне не оставить», «Кесарю кесарева, Богу Божье», «Книга за семью печатями», «Козел отпущения», «Колосс на глиняных ногах», «Корень зла», «Кто не со мною, тот против меня», «Кто с мечом придет от меча и погибнет», «Краеугольный камень», «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына», «Кто не работает, тот не ест», «Лествица Иакова», «Ложь во спасение», «Манна небесная», «Мафусаилов век», «Мерзость запустения», «Метать бисер перед свиньями», «Не ведают, что творят», «Не от мира сего», «Не сотвори себе кумира», «Не судите, да не судимы будете», «Не хлебом единым», «Невзирая на лица», «Нет пророка в своем отечестве», «Неопалимая купина», «Нести свой крест», «Ни на йоту не уступить», «Ничтоже сумняшися», «Нищие духом», «Око за око, зуб за зуб», от лукавого, отделять плевелы от пшеницы, перековать мечи на орала, отряхнуть прах от ног своих, первым бросить камень, питаться медом и акридами, плодитесь и размножайтесь, плоть от плоти, по букве и духу, посыпать голову пеплом, почивать от трудов праведных, превращение Савла в Павла, прилип язык к гортани, притча во языцах, продать за чечевичную похлебку, путеводная звезда, разве я сторож брату моему, святая святых, скрежет зубовный, слуга двух господ, служить мамоне, смертный грех, Содом и Гоморра, соль земли, суббота для человека, а не человек для субботы, суета-сует, тайна сия велика есть, терновый венец, 30 серебряников, труба иерихонская, тьма кромешная, умывать руки, фарисейство, фиговый листок, Фома неверующий, хлеб насущный, хляби небесные, хранить, как зеницу ока. Все вышеперечисленные фразы, идиомы и клише взяты непосредственно из авторизованной Библии короля Якова. Примечание. В данной книге использован русский синодальный перевод. Конец примечания. Незнание Библии наверняка обеднит представление об английской литературе. И не только о важной и серьезной литературе. Вот забавный стишок, сочиненный лордом-судьей Боуэном. «На праведных лился дождь, и на неправедных тоже. Но неправедные суши были, у праведных зонтик стащили». Трудно оценить по достоинству остроумия господина судьи, если вы не знаете стиха из Евангелия от Матфея, глава 5, стих 45. «Ибо он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». А незнакомого с печальной судьбой Иоанна Крестителя повергнет недоумение следующая просьба Элизы Дулитл из «Моей прекрасной леди». «Мерси, король, я скромна и деликатна, вам скажут люди. Мне нужна лишь Генри Хиггинса голова на блюде». По моему личному мнению, лучшим английским автором юмористического жанра является Вудхаус, и могу поспорить, что на страницах его рассказов можно найти не менее половины перечисленных библейских цитат. Google, кстати, находит их не все. Пропускает, например, название короткого рассказа «Тетушка и ленивец», пародирующая стих из книги «Притчи Соломоновых», глава 6, стих 6. Язык Вудхауза богат и другими, не вошедшими в мой список и в повседневную речь библейскими фразами. Послушайте, как Берти Вустер воскрешает в памяти состояние жуткого похмелья. «Мне снилось, что какой-то пройдоха вгоняет мне в голову кол, и не простой, как Иаиль, жена Хеверова, а докрасно раскаленный». Берти, кстати, немало гордился своим единственным достижением на научном поприще, полученной за отличное знание священного писания наградой. Сказанное верно не только для английской юмористической прозы, но в еще большей мере для серьезной литературы. В своем широко известном и очень авторитетном исследовании Насиб Шахин насчитал в текстах Шекспира более 1300 библейских цитат. В опубликованном в Фэрфаксе, штат Вирджиния, отчете по библейской грамотности, финансированном тем же пресловутым фондом Темплтона, приводится множество аналогичных примеров, а также отзывов учителей английской литературы, практически единодушных в том, что знание Библии необходимо для углубленного понимания их предмета. Несомненно, тоже можно сказать и о французской, немецкой, русской, итальянской, испанской и других великих европейских литературах. Людям, говорящим по-арабски и по-индийски, знакомство с Кораном или Бхагавад-гитой, по-видимому, не менее необходимо для полного понимания своего литературного наследия. Наконец, для полного наслаждения музыкой Вагнера, о которой кто-то однажды остроумно заметил, что она лучше, чем звучит, нужно уметь отличать одного нордического бога от другого. Позвольте на этом остановиться. Думаю, я сказал достаточно, хотя бы для того, чтобы убедить читателей более старшего поколения в том, что атеистическое мировоззрение не означает исключение Библии и других священных текстов из системы образования. И, конечно же, мы можем сохранять сентиментальную привязанность к культурным и литературным традициям, скажем, иудаизма, англиканства или ислама, и даже участвовать в таких религиозных ритуалах, как свадебный и похоронный, не обременяя себя традиционно сопутствующими этим ритуалам суеверными предрассудками. Мы можем отказаться от веры в Бога, не порывая с нашим драгоценным культурным наследием.